«Как хочешь», – пожал плечами Джанго, «меня зовут Джон, и у меня отпуск». «Очень важная информация», – фыркнула Фукусима, «у меня тоже отпуск, можно сказать». Экскурсовод с облегчением вздохнула. «Пройдемте, начала она, я покажу вам храм». Она быстро провела школотроном экскурсию, после чего пригласила их пройти в беседку и помолиться. Сама же туда не спешила идти. Мичика не прислушалась к рекомендации иностранца. Она на радость провожатой зашла туда же вместе с учениками. Для экскурсовода, как и для всех остальных, стало неожиданностью то, что африканец встал с туристического стула, неуловимо быстро метнулся к гиду, схватил ее за руку и затащил под навес. Девушка сопротивлялась, но все ее потуги оказались бесполезными. Она лишь потянула мышцы правой руки из-за того, что упиралась в землю. «Пусти меня, отпусти». «Нет, нет, нет, не надо, не хочу», — вопила она в его стальных объятиях, «мне слишком рано на встречу с богами». Стоило этой парочке вернуться, как заработала иллюминация, и покинуть беседку стало невозможно. Через несколько мгновений все семеро землян оказались в знакомом Джону зале с купольным голубым потолком и полом из белого мрамора с черной магической печатью. В другом мире их встречала все та же троица. Два стражника и белокурая эльфийка Беатриса. На лицах землян застыла гримаса изумления. Особенно шокированной выглядела та, кто занималась поставками попаданцев из Японии. Она в ужасе уставилась на заостренные уши эльфийки, при виде которой тут же вспомнила слова темнокожего похитителя, который ее сюда затащил силой. Тот упоминал эльфийку-извращенку, которая их призовет. А ведь так и случилось. Мичика сверкала глазами из-под очков. Если бы она могла шевелиться и говорить, то многое высказала бы этому чернокожему бугаю. Он еще так многозначительно посмотрел на нее, что без всяких слов у нее в голове набатом прозвучали его слова. «Я же говорил, сама виновата, теперь сдохнешь в подворотне». После этого Фукусиму охватил ужас. Ей очень сильно захотелось вернуться обратно в Японию и больше никогда в жизни не ездить в туристические поездки и не посещать подозрительные храмы. Школотроны выглядели не менее офигевшими. Их круглым глазам могли позавидовать совы, которых натягивают на глобус. Беатриса начала толкать ту же самую речь, что и в прошлый раз. Джон пропускал ее мимо ушей и задумался о другом. В тех двух случаях, когда его призывали в этот мир, он каждый раз на какое-то время был парализован. Во второй раз паралич спал намного быстрее, но теперь многое поменялось. Паралич был, но для него он продлился всего лишь около секунды. После этого он ощущал себя привычно сильным, словно и не было никакого переноса. Это радовало, но при этом Джон не спешил до поры до времени демонстрировать своих возможностей. Он также, как и остальные шестеро землян, застыл соляным столбом. Герои, эльфийка подошла к кульминации своей речи. «Спасите эту страну и наш мир, и вы будете щедро вознаграждены». «А почему она извращенка?» Саки громко обратился к Джону, что было понятно всем, поскольку он пристально смотрел на суданца. «Кхаэм», — сбилась эльфийка и нахмурилась при взгляде на говорливого школотрона, «ты это о ком?» «Да тот дядька сказал, что нас призовет в другой мир эльфийка-извращенка», — бесхитростно выдал Саки, «а вы вроде бы эльфийка, но на извращенку не похожи». Джон ответил юноше теплой улыбкой, в которой так и читались любовь к ближнему и желание пожать ему шею. Остальные спутники поглядывали на пацана так, будто беспокоились о его душевном здоровье. «Саки-сан», — строгим тоном начала Фукусима, — «что ты такое говоришь? Ты вставляешь нас в некрасивом свете. Мне тоже интересно», — остроухая с нескрываемым любопытством, которое перло из всех щелей, разглядывала чернокожего парня, — «откуда ты узнал о том, кто вас призовет и почему это я извращенка?» «Беатрис, детка», — подмигнул ей Джанго, — «можешь считать, что я видел будущее, в котором тебя жестко пялил. Брал тебя грубо, словно дикий зверь». Земные представительницы слабого пола от такой речи выпучили глаза пуще прежнего и замерли в испуге. Эльфийка, напротив, стала уделять Джону повышенное внимание. У нее слегка залили щечки и немного участилось дыхание. «Значит, ты маг?» — улыбнулась она. «Кто? Я?» — самыми честными-причестными глазами поблестел Джон. «Ну что ты, конечно, нет, я совсем никакой колдун. Вот вообще ни капельки не умею в колдунство. Ха-ха-ха». Звонкий девичий смех непроизвольно сорвался у волшебницы. «Сейчас узнаем, насколько ты не колдун. Вот вообще ни насколько». Джон улыбился настолько широко, что ему никто не верил. Особенно не поверили земляне. Бывшая экскурсовод смерила его спину гневным взглядом, которым грозилось прожечь в ней дырку. Дальше продолжилось привычное африканцу представление. Сначала прошли школотроны с учительницей. Ничего нового у них не случилось. Все те же первые, второй уровни и четыре мага-подростка на одну учительницу без волшебства. Саки Мамору снова стал магом огня, как и Акира Дай, и Такаатора. Ринанари заполучил магию земли. Юкиока вновь радовалась водной магии. Различия начались в тот момент, когда к алтарю на прямых негнущихся ногах подошла гид. Я шизанутая. Она медленно приложила ладонь к определителю дара. Алтарь ей ответил красным сиянием, на которое эльфийка во второй раз отреагировала презрительной гримасой. В сторону, простолюдинка. Яшиза с расстроенным видом и слезами в глазах поплелась к деморализованной Мичика. Остался ты, не маг. Беатриса чуть ли не капала на него слюной. Она поближе подошла к артефакту и замерла в ожидании, чтобы узнать, какой же магической способностью обладает столь многообещающий парень. Тот спокойно добрался до стойки и положил на сканер руку со словами: «Джон Джанга». Тут же волшебный прибор ответил красным цветом, вот только слова о том, что простолюдин должен свалить в закат, застыли на губах эльфийки, чего нельзя сказать о ее глазах. Столь пучеглазого эльфа природа не видывала. Зависла она на одной ноте. «Хм», удовлетворительно хмыкнул африканец, «неплохо, но могло быть лучше. По крайней мере, свой личный рекорд я побил. Может, он сломался?» Эльфийка приложила свою ладонь, после чего артефакт высветил сине-белый круг и продемонстрировал 31 уровень. «Да нет, вроде, работает. Так, теперь снова ты». Ткнула она указательным пальцем в сторону Джона. «Хорошо», он невозмутимо снова коснулся определителя сил. Снова артефакт выдал красное сияние. «Да ну нафиг». У эльфийки еще и челюсть отвисла вдобавок к глазам, которые все еще пытались отправиться в вольное странствие. «Да что там такое?» «Не выдержал Саки. Вы хоть нам покажите или расскажите, а то за вашими спинами ничего не видно». 188 уровень, пробормотала ошарашенная Беатриса. «Это как вообще такое возможно? Ты человек или что?» «С утра был человеком», ухмыльнулся он. «Но ты же простолюдин». В голове эльфийки будто случилось короткое замыкание. Ее мировоззрение только что оказалось жестоким образом разрушено. Простолюдины не могут обрести подобную силу. Тем более, тебя только что призвали. Как, каши много ел, веселился он. «Каши?» — мотнула головой Беатриса. «Какой каши?» «Кукурузной с кислым творогом. Хватит морочить мне голову». Эльфийка поняла, что над ней издеваются. «Признавайся, как ты скрыл свою магию?» «А то что?» — нагло ухмыльнулся он. «Что вы мне сделаете? Нападете? Я буду только рад. Давно не сражался в полную силу». Остальные слова, которые рвались изнутра, Беатриса резко проглотила. Она представила, на что способен маг 188 уровня, который умеет прятать свою силу, и ей стало дурно. Как минимум на месте дворца после такого остался бы кратер, а то и от столицы. «Извини, герой Джон, я погорячилась. Прошу, будь нашим почетным гостем. Уверена, король тебя щедро наградит деньгами, землями и высоким титулом, достойным твоей силы». Глава 23. После того, как был озвучен уровень Джона, остальные земляне притихли и пытались переварить эту новость. Школотроны, которые до этого почувствовали свою избранность, неожиданно оказались морально раздавлены. Они-то изначально уверились в том, что для землян нормально иметь первый и второй уровни, а в лучшем случае седьмой-восьмой, как озвучила эльфийка. А тут столь колоссальная разница. «Прошу, герои, пройдемте за мной, я вас представлю его величеству». Беатриса не спускала глаз с Джанга. Она пожирала его столь жадным и любопытным взором, что Аиши чувствовали себя неполноценными, и все же любопытно, какая у тебя магия. «Мне тоже интересна магия», — лукаво прищурился Джон. «Если ты мне расскажешь о вашем волшебстве, возможно, я раскрою тебе свою тайну». Учащенно задышала волшебница, звучит заманчиво. В следующее мгновение она заметила, что за их группой плетутся убитые горем и раздавленные Мичика и Яшиза. «А вы куда идете, простолюдинки-стража, увести этих бесполезных девок из дворца?» «Но...» — Мичика с надеждой посмотрела на африканца. «Я обещал не говорить, что предупреждал». Он остался равнодушным. Он ведь попытался ее остановить, но она в своем упорстве все равно полезла к порталу призыва. Слишком давно они встречались. Чувства к Фукусиме у него со временем угасли, да и не она это была. Его Мичика осталась в прошлом. Зато его радовало, что удалось затащить сюда Яшизу и дать ей хлебнуть того, что им со школьной учительницей пришлось пережить. Я шизанутая выглядела подавленной. Она старалась никому не смотреть в глаза и шаркала ногами, словно старушка. В ее представлении она отправляла героев на службу богам, как учил ее дед, предыдущий жрец храма. А оказалось, что она посылала людей на службу магам из другого мира. И не всем им везло заполучить силу. Стражники видом выдвинутых из ножен мечей простимулировали земных девушек следовать с ними к выходу. Когда Остроухая привела пятерку героев в небольшую комнату с мягкими диванчиками, она обратилась к ним. «Ожидайте тут, я доложу его величеству о вас». Белоснежные двустворчатые двери, больше напоминающие ворота из массива дерева, охраняли двое стражников. Они беспрепятственно пропустили эльфийку внутрь, но тут же закрыли дверь, не давая гостям разглядеть, что за ней. «Мужики», подошел к ним Джон, отчего они напряглись, «где тут поссать можно, а то на клапан так сильно давит, что боюсь оконфузиться перед королем. Неприятно получится, сами понимаете». Один из них долго размышлял, потом все же вошел в положение, ведь с каждым может случиться. Организму не прикажешь, когда ему следует облегчиться. Как выйдешь из комнаты ожидания, направо по коридору до первого закутка налево, там и будет туалет. Только ты побыстрее, чтобы не опоздать на прием к его величеству. «Конечно, конечно», — ответил он улыбкой, «спасибо большое, я мигом». Он знал дворец как свои пять пальцев, ведь провел тут целый год. Но нужен же был повод, чтобы отлучиться на глазах стражников. Естественно, ни в какой туалет он не пошел, а направился на выход из дворца через один из проходов для прислуги. Встречные стражники и слуги косились на него, но он двигался с такой уверенностью и столь властным видом, что никто даже не подумал его останавливать. Лицо у него хоть и незнакомое, а кожа как у жителя дальней страны, но мало ли, вдруг это посол какой и аристократ. Такого обидишь, а потом проблем не оберешься. В итоге Джон незаметно выбрался в город через стену в укромном месте. Этим проходом пользовались стражники для самоволок, но сам он им еще никогда не ходил. После этого он направился на выход из столицы и спокойно вышел из городских ворот. Когда город остался позади, землянин побежал со скоростью скоростного поезда. Ветер хлестал в глаза, позади вздымались клубы пыли. Мимо проносились придорожные таверны и деревушки. Так продолжалось около 10 минут, после чего он перешел на размеренный бег со скоростью 60 км в час. Он держал путь в земли демонов. С его скоростью на преодоление расстояния до демонических земель ушло всего несколько часов. После этого он продолжил скоростной забег по отличной магистрали из брусчатки, но уже на скорости около 1000 км в час. Когда он пробегал мимо караванов, деревень и городов, никто ничего не успевал понять. Аборигены видели лишь смазанное пятно, которое невообразимо быстро проносилось поблизости и обдавало всех потоком воздуха и облаками пыли. В итоге Джон в тот же день почти добрался до столицы царства демонов. Заходить в город он не спешил. Перед этим он пробежался по ближайшему лесу. Из веточек выточил себе пару небольших рожек. Потом из местных растений изготовил краску и клей, после чего выкрасил рожки в красный цвет и приклеил к голове. После этого он привел свой вид к более-менее приличному, вернее, менее подозрительному. Для этого пришлось избавиться от одежды и обуви, поскольку после скоростного забега кроссовки лишились подошвы, а спортивный костюм с нижним бельем превратились в лохмотья. Набедренная повязка из веревки и лопухов стала его одеждой, а большая дубина из коряги оружием. В столь оригинальном виде он и вышел на имперский тракт, который привел землянина к огромному городу, обнесенному высокой крепостной стеной. По дороге шли путники, всадники и двигались телеги с грузами. Все до единого косились на странного чернокожего демона и шепотом обсуждали его, но подходить к нему опасались из-за грозного вида, внушительной мускулатуры и огромной дубины на правом плече. Как говорится, не делайте замечания о непристойном виде парню, неправильно несущему шпалу. «Стой!» На входе ему путь перегородили стражники, которые поспешили вытянуть мечи из ножен. «Ты кто такой, почему ты в таком виде?» «Моя Джон», ему приходилось намеренно искажать свою речь. Хоть у местных в ходу один язык, но акценты людей и думсов разительно отличались. Он говорил на чистейшем брунеллианском диалекте, из-за чего его бы сразу раскусили. А так ему удавалось вполне успешно косить под дикаря в стиле древнегреческого Геракла. Если бы тот был африканского происхождения, моя жить в лесу, моя хотеть посмотреть другие люди и найти себе сильная жена. Командир стражников был на голову выше Джона, но при этом он робел при нем. Платиновый блондин с маленькими синими рожками с подозрением осматривал странного чернокожего думса. Большая редкость в их краях, поскольку темнокожие люди в прошлом были редкими жителями их страны. Оттого и думсов с такой кожей встречались немного. Ничего подозрительного он углядеть не мог, поскольку дикарь был абсолютно голым, не считая набедренной повязки с листьями. И оружие у него такое, которое не запрещено никому иметь, палка же. Вот только размер дубины впечатлял. Он бы сам подобную вряд ли поднял с такой легкостью. «С оружием нельзя», — решил он сказать хоть что-то. «У моя нет оружия», — радостно оскалился Джанго. «У моя только маленькая палочка для костра. Огонь из нее делать, потом мясо ням-ням», — потер он левой свободной ладонью свой живот. «Ну-ну», — скептически протянул командир стражи, — «рассказывай мне тут сказки. Этой дубиной ты, наверняка, делаешь бум-бум, а не ням-ням». «Можно и буб-бум», — лукаво прищурился Джон, — «но лучше ням-ням. Моя мочь идти искать жена, смотри, не буянь». Блондину не хотелось пускать в город дикаря, но и повода не пропустить у него не было. Под описание преступников этот думс не подходил, запрещенного ничего не проносил, а то, что денег у него наверняка нет, его проблемы — не воровать, драки не устраивать, баб силой не брать. Начал строгим тоном инструктировать он, твоя понимать, если ты нарушить закон, его незнание тебя не защитит от наказания. Моя понимать, покивал землянин, баб по голове дубинка не бить и в кусты не тянуть, мужиков тоже. Понимать, наказание не хотеть, жена хотеть. Ладно, дикарь, проходи, нехотя посторонился блондин. Ему очень, ну очень сильно не хотелось поворачиваться к нему задом после последних слов. Поэтому он развернулся и проводил спину чернокожего подозрительным взглядом. Нет-нет, а его взор все время соскальзывал на дубинку, после чего сфинктер нервно сжимался. Странное сегодня дежурство. Очень странное. Разгуливать по демонической столице в образе местного чернокожего канона-варвара то еще развлечение, особенно если хочется есть и пить, а денег нет. Тут еще рожки норовят отклеиться при неосторожном движении головой. Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Ведь они делались на скорую руку из подручных средств. Если задерживаться в столице думсов, то нужно будет позаботиться о более тщательной маскировке. В поисках источника пропитания Джон бродил по неблагополучному району. Взять с него было нечего, а размеры дубинки внушали уважение, и не только той, что лежала у него на плече. В общем, голова оборванца с палицей никто грабить не спешил. Пока он бродил, на город опустилась темнота. Думсов на улице стало намного меньше, а в том районе, в котором он прогуливался, они и вовсе старались не разгуливать. Освещения тут, в отличие от центральных улиц, не было, но его поиски не остались напрасными. В итоге ему удалось добраться до глухой подворотни, из которой слышалась подозрительная возня. Никаких воплей о помощи оттуда не исходило, но для землянина это было лишь положительным сигналом. Настоящие преступники постараются не дать своей жертве кричать и звать на помощь. Когда он поспешно заглянул в подворотню, то обнаружил занимательную картину. Три белокурых товарища с маленькими голубыми рожками развлекались с юной чумазой девчулей. Ее не первой свежести потрепанное платье их усилиями превратилось в лохмотья. Двое из них удерживали девицу за руки и за ноги, а один собирался пристроиться с вполне определенными намерениями по продолжению рода. «Это я удачно зашел». Голос Джона тут же привлек к нему внимание насильников. Те тут же бросили девушку и без лишних слов бросились на неожиданного свидетеля. И судя по длинным ножичкам, в народе именуемым мечи прямые обоюдоострые, в которые они вцепились, намерения у них были весьма серьезные. «Ну и бандиты пошли, смеют форму стражников носить», — саркастично протянул Джон, после чего нежно приголубил дубиной одного, потом второго, а затем и третьего. Нежности в нем было мало, а скорости и силы, наоборот, избыток. Да и дубина оказалась гораздо сильнее черепных коробок насильников. Головы у них оказались размозжены в блины. Фигово, покачал головой из стороны в сторону землянин, но не пропадать же добру. Пока шокированная жертва пыталась прийти в себя, он со спокойствием слона принялся оттирать самой чистой туникой свою палицу и обшаривать карманы наглых бандитов, которые притворялись местными служителями закона. Девушка после того, как поднялась на ноги, пыталась поправить на себе остатки платья, но те лохмотья, в которые оно превратилось, сложно было вернуть на место без иголки и нитки. До этого Джону было видно лишь ее ноги и прочие части тела, которые не загораживала спина насильника. А тут он заполучил возможность ее разглядеть во всей красе. Под глазами наливались гематомы, которые грозились перерасти в здоровенные фингалы. Лицо в слезах, глаза карие, волосы черные и спутанные, груди нет от слова плоскодонка, ростом 1,70 м, что по местным меркам довольно мало, рожки типичные красные, но чуть длиннее, чем у обывателей, кожа белоснежная. В общем, странная девушка, которая смотрела на спасителя со смесью благодарности и опаски. «Моя, Джон», — оскалился он, — «моя искать себе жена и еда, твоя идти со мной, только прошу», — сглотнула она вязкую слюну, — «не в качестве еды, твоя не сказать свое имя, плохо воспитанный, простите», — поспешила она покинуть переулок следом за странным демоном-дикарем. Через тела стражников она перешагивала с отвращением на лице и нескрываемым ехидством. «Меня зовут Лили, где твой дом?» — продолжил землянин. «У меня его нет». С печалью она прекратила бесплодные попытки поправить платье и просто прикрылась руками. «С недавних пор я стала бездомной. Мой отец был фермером с окраин, который граничит с землями людей. Эти мерзавцы напали на нашу деревню. Мне чудом удалось сбежать и добраться до столицы, а тут...» Попросила помощи у стражников, а те вместо того, чтобы помочь, завели меня в эту подворотню, и вот, ловко эти бандиты притворялись стражниками, широко улыбался Джанго, но моя ни на мгновение не сомневался, что они притворяются. «Боюсь», — грустно вздохнула Лили, — «что они настоящие стражники, теперь у нас будут проблемы, с моя дубинка проблемы будут у других», — широко улыбнулся Джон. Девушка чувствовала двоякость. С одной стороны, ей было страшно, то, с какой легкостью ее спутник расправился с тремя тренированными воинами, могло напугать кого угодно. С другой стороны, ей, наоборот, с ним было легче. Она чувствовала себя в безопасности, как за замковой стеной. Просто нахождение рядом с ним дарило ей уверенность в своей безопасности, и это чувство было ей невероятно приятно. Внезапно она поняла, о чем он говорил во время знакомства. Вернее, до нее только сейчас дошло. «А что ты говорил про жену?» «Моя прийти в город искать себе жена». Не заржать землянину было сложно, но он отлично сыграл роль косноязычного дикаря. Лили поняла, что это ее шанс к безопасной и сытой жизни. На последнее она, по крайней мере, надеялась. «Я готова стать твоей женой». Ей очень не хотелось быть отвергнутой, хотя она прекрасно понимала, что шансов найти мужа у нее мало. В родной деревне от нее воротили носы все парни, низенькая и без груди. В общем, малопривлекательная с их точки зрения. Нет, переспать без обязательств с ней готов был каждый первый. Тут им отсутствие сисек совершенно не мешало. А вот о серьезных отношениях можно было забыть. Поэтому Лили отказывалась от сомнительных предложений и всем говорила, что даст только мужу. Вот только замуж никто ее не брал. Отлично. Джон, найти себе жена. Моя доволен, настолько широко сияла его улыбка, что казалось, будто она озаряла волшебным светом окружающих. «Мне не послышалось», — Лили не могла поверить своим ушам, — «ты действительно готов на мне жениться? Я же сейчас страшная, грязная, худая и в лохмотьях. Отмыть, накормить, вылечить, одеть, и будешь хорошей жена», — продолжал улыбиться землянин. «Я не против всех этих действий», — она испытала небывалое облегчение. «Наконец, хоть кто-то увидел в ней спутницу на всю жизнь», а не дырочку на разок, а то, что дикарь, еще и с цветом кожи непривычным, не страшно, лучше такой мужик, чем никакой. Неожиданно один из бутафорских рогов отвалился, если быть точным, то это был левый. Спутница заметила это и замерла. «Ой, у тебя рог отвалился, бывает», — Джон наклонился и подобрал бутафорию, плюнул на основание, чтобы смочить остатки клея, и приляпал обратно, это молочный. Лили от подобного действия впала в ступор. Хоть и было темно, но в полумраке она успела разглядеть неокрашенную часть и понять, что это никакой не рог, а деревяшка. «Ты что?» В волнении перешла она на шепот. «Не думс, хе-хе», — развел он руками. «Моя, Джон, мне говорить, что без рогов в городе меня бить, тогда моя придется бить в ответ. Моя не любит бить думсов, поэтому носить такие рога». Девушка застыла в ступоре, не зная, что думать. «Так ты человек», — широко распахнула она глаза. «Хе-хе, вот такие дела», — улыбался он в ожидании ее реакции. Лили пребывала в глубочайшей растерянности. Люди убили ее родных и разорили деревню. При этом человек спас ее от тех думсов, которые должны были ее защищать. Ей с детства твердили, что люди плохие. Так и было в действительности. Но жизнь показала, что и среди думсов встречаются ужасные представители. А теперь выяснилось, что и люди бывают хорошие, ведь именно человек пришел к ней на помощь, и она не знала, что делать. «Нам нужно быстрее бежать из города», — приняла она решение, — «тебя будут искать за убийство стражников. Если при этом еще выяснится, что ты не Думс, то тебя точно казнят. Скорее, Джон, нам нужно бежать». Глава 24. Джанго заприметил домик, который больше напоминал сарай. За ним явно не следили. Землянин направился к этому строению и начал колотить по двери. «Кто там?» — раздался оттуда испуганный мальчишеский голос. «Открывай, моя платить большие деньги за ночлег». «Никого нет дома», — испуганно пискнули оттуда. «Моя ломать двери спать бесплатно или ты открывать двери получать деньги?» После нескольких секунд напряженной тишины под ошалевшим взглядом Лили дверь медленно приоткрылась. В проеме застыл испуганный мальчишка Думс лет 12, в глазах которого при виде незваного гостя плескался ужас. «Держи», — блеснула в руке землянина серебряная монета. Когда денежка перекочевала в ладонь мальчишки, у того ужас сменился ступором. «Это и правда мне?» — не мог он оторвать глаз от монеты. «Тебе», — кивнул Джон. «Целый серебряный за ночевку?» — шокированно застыл хозяин жилища. «Ага», — подтвердил землянин. «Пустишь нас?» «Да-да, конечно, проходите», — посторонился мальчик, распахивая двери шире. Монету он поспешил спрятать в потайном кармане штопанной мешковины без рукавов, которая заменяла ему одежду. «Вы уверены, что вам ко мне? Я же всего лишь нищий сирота. За серебряник вы бы могли остановиться в лучшей гостинице». «Я Джон», — вместо ответа начал Джанго, — «а это моя жена Лили». «Тебя как звать?» «Микки». «Короче, Маус», — продолжил гость, — «будешь работать на меня и станешь очень богатым». «Согласен, а что нужно делать?» Мальчишка с опаской разглядывал устрашающего дикаря. «Бегать по городу, смотреть, куда я скажу, выполнять различные поручения, общаться с людьми. Самое то для сироты, чтобы не подохнуть от голода и выбиться в большие думсы. Если не согласишься, я завтра же найду десяток других более изговорчивых парней». «Нет-нет, дядь», — пацан испуганно замотал головой из стороны в сторону. Боялся он того, что гость передумает и действительно найдет кого посговорчивей. «Я согласен, мне деньги нужны». «Вот и славно, Маус. Покажи, где у тебя можно спать и что сожрать». «У меня нет еды», — грустно шмыгнул носом Микки. Он даже не думал спорить насчет своего имени. «Пусть работодатель зовет его как пожелает, но я могу сбегать и купить еды у соседей». «Держи», — бросил ему еще одну монету Джон, — «только никому не говори о том, что сдаешь дом. Можешь всем сказать, что к тебе приехали дядька с теткой, чтобы тебя усыновить». «Да», — обрадованно заулыбался мальчишка. Он второй день не ел, а тут удача сама постучалась ему в двери. «Я так всем и скажу. Все, я помчался за едой. Я скоро вернусь», — вместе с ним собрался на выход Джон. С разрешения пацана он за дополнительную плату позаимствовал у него веревку и мешковину. По последней давно лила слезы помойка. Он оставил в одиночестве спасенную девушку со своей дубиной и выскользнул на улицу вместе с мальчиком, после чего, к удивлению спутника, растворился в ночи подобно ниндзя. Мальчишка еще некоторое время стоял на пороге своего жилища с широко распахнутым ртом. Лишь через полминуты он очухался и поспешил к соседям, которые торговали продуктами на рынке, пока не совсем поздно и все не уснули. Вскоре землянин вернулся к той подворотне, в которой остались лежать тела стражников. Они все еще оставались на том же месте. Первым делом он выломал от расколотых черепушек пару рожек и прихватилизировал их. Затем он завернул тела в мешковину и их же плащи, обвязал веревкой и подхватил этот груз. Для него он казался не тяжелым, но из-за объема удержать его было непросто. Веревка трещала и норовила порваться, несмотря на множество слоев. В следующее мгновение он на огромной скорости помчался к реке, которая протекала по городу. Самым сложным было удержать груз на весу. Вскоре он достиг берега реки, пробежался по воде, взмывая тучи брызг, и с облегчением скинул свою ношу. Под весом мечей и доспехов трупы стражников пошли на дно. После этого он отбежал подальше и с удовольствием поплавал, смывая с себя грязь и кровь. Затем вернулся в домик мальчишки в аккурат к готовому ужину. Утром Микки суетился с самого рассвета. Он от волнения не мог усидеть на месте. «Доброе утро, дядь!» — с нетерпением дождался он пробуждения ночного гостя. «Эхэм!» — широко зевнул африканец. «Доброе утро, страна! С вами я, а это значит, что вам трындец!» «Эм!» — растерянно пучил глаза пацан. «Дядь, ты это?» — он с намеком потрогал свои рожки. «Ну, это у тебя болезнь какая-то?» — вопросительно приподнял брови Джанго, на лице что-то, у тебя рога отвалились», — выпалил Микки. «А-а», — протянул гость, — «вот оно что, бывает, ты же не передумал на меня работать?» «Нет, но...» — мальчик выглядел растерянным и испуганно прикрывал свои рожки. «Это не заразно, а то не хотелось бы потерять рожки. Я еще такой молодой». «Не, нормально все», — Джон снова широко зевнул. «Вчера был тяжелый день, пришлось много побегать». Паренек продолжал ловить синие экраны. «Дядь, ты это, нормально заговорил, ты не ты, когда голоден», — ответил ему землянин улыбкой и подмигнул. Спасенная им девушка уже проснулась, но неподвижно лежала на соломенной подстилке и, притворяясь спящей, слушала разговор. «Короче, Маус», — продолжил Джон, — «как и договаривались, для всех знакомых и незнакомых мы твои дядя и тетя. Я муж твоей тетки, поэтому на тебя не похож. Усвоил?» «Да-да», — покивал мальчишка. «А что мне нужно делать?» «Для начала сходишь на рынок и купишь нам недорогую, но добротную одежду, а также немного тонкой проволоки и хороший клей. Когда я говорю «нам», то имею в виде не только себя и Лили, но и тебя. Потом вы вместе с Лили сходите за продуктами, а то ты явно много еды не донесешь, да и ограбить тебя могут другие мальчишки». «Дядь, серьезно?» На лице Микки засияла радостная улыбка. «Я действительно могу купить себе одежду?» «Я так и сказал, Маус. А теперь кыш на рынок». Джон бросил ему несколько монет, которых должно было хватить на покупки. «Я мигом». Пулей скрылся на улице Микки, ловко поймавший деньги на лету. Когда парнишка вернулся со всем заказанным, он с Лили переоделись, после чего вдвоем отправились на рынок. Джон в это время из трофейных рогов, проволоки какой-то там матери сделал себе ободок на голову, который должен был прятаться в волосах. Но проблема заключалась в том, что волос у него почти не было, а клей показал себя ненадежным. От обнаружения подлога с рожками из древесины его спасала эпатажная внешность. Все смотрели на его здоровенную дубину и разглядывали листья спереди и сзади. Думсом было не разглядывание его головы, но такая маскировка не идеальная. Поэтому в ближайшее время он собирался не покидать жилища и отращивать волосы, чтобы в них можно было спрятать ободок и щеголять с накладными рожками. Минусов в этом плане прилично. Во-первых, долго сидеть в доме непросто. Во-вторых, трофейные деньги не бесконечные. В-третьих, если дядя мальчика-сироты не будет покидать жилище, наверняка это покажется соседям подозрительным. Поэтому иногда все же придется выходить на улицу. Для этого понадобится маскировка, которая не готова. В-четвертых, в развалюхе жить мало удовольствия. Тут нет ни водопровода, ни чистоты. В общем, обычная хибара из гетто, слепленная из подручных средств. После некоторых размышлений он решил сменить базу на более комфортную. Как только подручные вернулись с продуктами, он засел за вытягивание информации из мальчишки. «Рассказывай». «Что рассказывать, дядь?» Шмыгнул носом юноша, который в добротных коричневых штанах и зеленой рубахе перестал напоминать бродягу. «Все рассказывай», — продолжил суданец. «Кто ты такой? Почему живешь один? Откуда у тебя дом? Почему тебя никто не усыновил или жилье не отнял?» «Это, дядь», — мальчик растерянно почесал рога. «Батя мой пить любил, а еще он воровством промышлял. Однажды он не на того нарвался, и его порезали. Вот я и остался один. А мать твоя где?» «Померла от болезней», — грустно вздохнул пацан. «Давно уже. Вот мы с батей вдвоем и жили. Дом», — подтолкнул собеседника к нужной теме Джанга. «Родни у меня нет. А если есть, я о ней не знаю», — продолжил мальчуган. «Домик мне в наследство достался. Дружки бати хоть воры и пьянчуги, но в память о былой дружбе прикрыли меня от темной гильдии. Из-за этого дом у меня отбирать не стали. Вот только помогать друзья отца мне не спешили. Сказали, мол, хочешь жрать, иди воровать. А я хоть и жрать хочу, но загнуться от меча в брюхо, как батя, чего-то не тянет. Вот и перебивался подработками. Кому дров нарубить, кому на рынок сбегать или корзину помочь до дома донести. Можешь считать, что темная полоса для тебя закончилась, Маус». Джон потрепал мальчика по голове. «Если будешь честно работать на меня, все у тебя будет сладко по жизни. А теперь подробнее расскажи о темной гильдии». После рассказа Микки о местном преступном мире у Джона родился план. А знал пацан, несмотря на свой возраст, очень много. Малолетство играло ему на руку в плане добычи информации, поскольку на него никто не обращал внимания. Его отец частенько бухал дома с маргиналами, которые не стеснялись чесать языком, а Микки слушал и многое запоминал. В результате с новыми вводными землянин принялся за активные действия. Он соорудил себе маскировку по проверенной методике, которую немного усовершенствовал. Конструкция с проволокой была разобрана до лучших времен, а трофейные рожки приклеены на голову на более качественный покупной клей. Затем авантюрист из Иного мира отправился прямиком в штаб темной гильдии, который по классике располагался в баре неблагополучного района. Там он навел изрядного шороха, всем борзым надавал по рогам, отморозков, которые на него кидались, прибил, а главное, завалил мафиозного босса и занял его место, после чего загнул всех выживших бандитов в позу пьющего оленя и поставил перед роскошным выбором, работать на него или пойти на корм речным рыбам. Мафиози оказались в большом впечатлении от устроенного переворота в их маленьком болоте. Наглядный пример несогласного рыбьего корма мозолил им глаза и стимулировал к выбору правильного решения. В результате всего за один вечер Джанго встал во главе преступной гильдии. К его сожалению, таких мафиозных боссов в столице было несколько, и они находились в положении холодной войны, которая периодически перерастала в горячую фазу. Это его никоим образом не устраивало. Поэтому он решил исправить ситуацию в свою пользу. Используя навыки оперативника спецслужб космической цивилизации, Джон всего за 3 недели построил своих подчиненных и закрутил такую ситуивину, что началась война между бандами. А когда за неделю боев все кланы ослабли, он нанес по ним добивающий удар, в котором выступил в качестве основной боевой единицы. Участие в подобном мероприятии героя 188 уровня – это заведомо выигрышный билет к его победе. А если он еще изучил 6-й ранг базы знаний с опытом лучших служащих секретной службы, то врагам лучше самим повеситься. Вскоре он подчинил себе весь преступный бизнес столицы и стал королем единственной на весь город темной гильдии. За месяц у него отросли волосы, благодаря чему стало легче маскировать рожки. Больше не нужно было их ежедневно переклеивать и проверять, насколько прочно те держатся. После укрепления своих позиций и приведения к покорности всех представителей подпольного мира думсов, Джон внедрил жесткую систему контроля и создал собственный аналог службы безопасности. Затем он переключился на главное блюдо, начал действовать по методичке радужных революций. В Галактическом Союзе крупные страны предпочитали избегать больших войн, а новые территории им захватывать приходилось регулярно. Сначала спонсировалась экспансия во фронтир, затем колониям давали нарастить жирка, развиться до определенного уровня и захватить соседей. Когда же государство становилось лакомым кусочком, там устраивался переворот со сменой правительства, которое было максимально лояльно настроено к определенному государству или вовсе правителем ставился свой человек. После этого происходило добровольное присоединение новых территорий к метрополии. В общем, схемы за тысячелетия были отработаны до мелочей. В основных из них все начиналось с контроля над криминальным бизнесом и создания агентурной сети. Затем следовала вербовка местных чиновников, аристократов, военных и больших шишек планетарников. В общем-то, тем же самым занимался и землянин. Вот только действие в Союзе было рассчитано на планетарные масштабы, а тут всего лишь страна, которая даже одного континента не занимала и находилась на примитивном уровне развития. Оттого задача с одной стороны серьезно облегчалась, с другой усложнялась из-за отсутствия современных средств связи и шпионажа. Одними из приближенных помощников Джона стали его первые знакомые, Лили и Микки. В криминальные дела он их не втягивал, а использовал для развития агентурной сети, для чего обучал их некоторым премудростям диверсантов секретной службы. При наличии нейросетей процесс можно было бы здорово ускорить, но при отсутствии коньяка сойдет и вода. В общем, ему было не до жиру и приходилось пользоваться тем, что есть. На границе с королевством Брунолу демонов началась напряженность. Брунольцы начали натаскивать в рейдах на приграничные деревеньки своих недавно призванных героев, японских школотронов. Все силы думсов были брошены на приграничные области, включая местную тайную стражу и основные военные силы. Это облегчало работу африканца, поскольку всегда проще заниматься грязными делишками в мутной водице. Его шутка насчет жены в адрес Лили зашла слишком далеко. Сам он к ней поползновений не проявлял. Так она решила взять все в свои маленькие женские ручки, и сама забралась к нему в постель, после чего там плотно обосновалась и в целом вела себя так, как и положено супруге. После этого он стал ее меньше задействовать в своих злодейских планах и больше учить работе оперативника спецслужб. Когда волосы отросли, удалось сделать более удачную имитацию рогов, которые сидели на голове как влитые. После этого Джон стал чаще появляться на людях, зачастую в компании Лили. Конечно, его внешность привлекала повышенное внимание. Тут и темная кожа, и отсутствие ярко выраженных надбровных дуг, и голубые рога. В общем, все настолько экзотично, что вызывало диссонанс. При этом он щеголял в дорогом камзоле и больше не напоминал дикаря. Себя он позиционировал в качестве хозяина ресторана, да не простого, а элитного, который он на деньги из общака открыл в самом центре города. Экзотический интерьер, вкусная еда, услужливый персонал, хорошая охрана и спокойная атмосфера с музыкальными вечерами. Все это послужило росту популярности заведения в среде богатых думсов и элиты. Это позволяло проще осуществлять вербовку больших шишек, купцов и крупных ремесленников. Так еще подобный легальный бизнес приносил неплохую прибыль и позволял отмывать криминальные деньги. Никто из незнающих думсов не мог заподозрить в столь благородном гражданине лидера всего столичного криминала, и он этим активно пользовался. Джанго использовал весь богатый опыт пропаганды Галактического Союза, чтобы повысить свою узнаваемость и популярность. Благотворительность с активным освещением, реклама, статьи с вымышленной биографией, в которой не было ни капли правды, заказные книги с героями, которыми выступали темнокожие думсы с голубыми рогами. А книги и газеты местное население активно читало, поскольку у думсов имелась система всеобщего школьного образования. Всего 5 классов, но этого хватало, чтобы научить всех читать и писать, а также заложить основы познания мира. Вскоре Джон завладел собственной газетой, чтобы вести более активную пропаганду себя любимого и очернять нынешнее правительство благодаря подаче фактов под выгодными ему углами. Естественно, местные воротилы СМИ расставаться с бизнесом не желали. Это не только большие деньги, но и огромное влияние. Поэтому пришлось отжимать типографию старыми и надежными способами с помощью криминала. Глава 25. Из-за того, что герои начали совершать частые набеги на деревни думсов, среди последних начались нарастать националистические настроения. Призванные палачи с земли не ходили поодиночке, они передвигались исключительно в сопровождении военных подразделений. В последнее время демоны укрепили свои позиции и не вели наступательных войн. Они лишь удерживали свои земли в нынешних границах. Агрессорами всегда выступали люди. На этом фоне работать в области подрыва доверия к власти было проще простого. Джанго создал свой кружок по интересам, в который приглашал аристократов и богатых спонсоров, которые были недовольны сложившейся ситуацией. Он устраивал выступления перед народом, на которых задвигал настолько пламенные речи, что они пронизывали тонкие душевные нотки большинства слушателей. Потом выжимки из этих выступлений распространялись через газеты. Всего полгода ему понадобилось для подготовки к перевороту, который начался, как это водится, перед рассветом, когда даже преступники и стражи мирно спят. Правительство было смещено в один день, поскольку подготовка и планирование операций были очень тщательными. Сам же Джон занял место короля и назвал свою должность президент. После этого он устроил народное голосование, в котором даже особо подлогом заниматься не пришлось, большинство народа проголосовало за него. Народно избранный президент Джон Джанго обещал многое, но первым делом он начал с чистки правительства. Лишь после этого принялся за реформы. Он взялся за подготовку страны к войне с людьми, и ему было плевать на то, что это люди, и он натравит на них полудемонов. Если подумать, то думсы тоже люди, ведь чистокровных среди них нет. Они словно потомки от неандертальцев и кроманьонцев. Да и местных людей больше можно назвать демонами, ведь это они с помощью героев завладевают душами. Чтобы минимизировать шансы спалиться с рожками, если с бутафорией что-то произойдет, Джон ввел для президента церемониальный головной убор, шляпу-корону, в которой он появлялся на публике, а по дворцу ходил в облегченном аналоге. Главным достоинством этого головного убора было то, что он скрывал рожки, а чтобы показать, что они есть, рога были сделаны на шляпе из золота. Лили и Микки оставались подле него, первая в качестве жены, а второй пажа. Он продолжал их натаскивать по методикам Галактического Союза. Воевать Джанго не хотелось, но у него была цель, из-за которой он прибыл в этот мир. Он хотел изучить магию. Понятное дело, что человека без магических способностей, даже если он герой, магии никто учить не будет и даже к библиотеке близко не подпустит. Думсы по большей части были обделены даром, а те, у кого мистические силы проклюнулись, являлись очень слабыми волшебниками. И знаний по магии у них не осталось, поскольку в далеком прошлом хозяева, понимая, что проигрывают, старались уничтожить эту информацию в первую очередь. Самостоятельно же рогатый народ добился немногого. Именно тот факт, что маги древности столь яростно уничтожали знания о волшебстве, чтобы те не попали к бывшим рабам, сыграла плохую шутку с их потомками. Последние утратили многое из достижений предков, а поскольку они продолжали свою политику скрытной передачи знаний от учителя к ученику, чтобы оградить ценные сведения от попадания к демонам, деградация магических наук продолжалась по сей день. Землянин собирался взять свое силой, для начала завоевать Брунол и поставить его волшебников в позу пьющего оленя. А еще он планировал поучаствовать в войне и лично поспособствовать выпиливанию волшебников. У него имелось предположение, основанное на знаниях о работе магического механизма героев. Если тот усиливал носителя за счет захваченных душ, то логично было предположить, что от магов может перепасть часть их сил. И если убить много магов или они погибнут неподалеку от героя без колдовского дара, то последний имел шансы на то, чтобы самому обрести мистическую силу. Это требовало проверки и являлось второй причиной, по которой Джон свалил к Думсам и устроил у них переворот. Ему нужно было воевать не на стороне людей, а против них, потому что лишь так имелась возможность безнаказанно уничтожать магов. За все время он убил двоих магов, при этом колдуном не стал, но это ни о чем не говорило. Вполне возможно, что душ двоих магов мало. Вероятно, для пробуждения магических сил их нужно гораздо больше. 100, 200, 1000. Основная проблема в войне с людьми – их магия и наличие системы у всех чистокровных людей. Последнее делало их сильнее среднестатистического думса, а герои вовсе являлись оружием массового поражения, но лишь после того, как прокачаются. Вначале они не отличились от обычных школотронов, которыми являлись до недавнего времени. Пока землянин занимался захватом власти у демонов, школьники успели набрать силу и научиться базовым чарам. Серьезным оружием они еще не стали, но уже представляли из себя могучую силу. Джанго мог бы их устранить. Подготовить несколько отрядов диверсантов-ассасинов – дело 2 недель, особенно если не планируется их выживание. По одному такому отряду, засланному к героям, будет достаточно для их устранения. Но он не спешил, наоборот, героев он собирался холить и лелеять и дать им набрать жирка и силы. Думсы хорошо изучили механизм работы силы героев, в том числе вычислили радиус захвата душ в зависимости от роста способностей. С каждым уровнем тот становился больше, но они не знали многого из того, что хотел выяснить африканец. В том числе никто не мог сказать, что будет, если один герой будет находиться поблизости от гибели другого героя. Те, кто посылали в бой призванное оружие массового поражения, возможно, что-то об этом знали. Обычно они никогда не ставили нескольких героев в один отряд, наоборот, тех всегда разделяли. Впрочем, Джон уже однажды убивал героя, как и пару магов, и ничего особого он не почувствовал. Но опять же, этого может быть мало, да и в обоих случаях он сразу после этого погиб. Вполне вероятно, что после смерти захваченные души улетучиваются. Он попросту не успел их перехватить и заполучить способности и силы. То есть для чистоты эксперимента необходимо не только заполучить души героев и магов, но еще какое-то время пожить, дабы у думсов появились шансы не только сражаться на равных с более могучими противниками, но они начали их нагибать, требовалось достойное оружие. Люди превосходили их во всем, даже рядовой солдат за счет магической системы улучшения был в несколько раз сильнее, быстрее и выносливее тренированного полудемона. Хотя казалось, что все должно быть наоборот, ведь средний думс сильнее обычного человека, но каким бы крутым ни был мечник, он ничего не сможет противопоставить автоматчику. Другое дело маг, тот способен собой заменить артиллерию, особенно если этот маг является крутым героем после нескольких вырезанных деревень. И чем больше разумных существ вокруг него отправились на тот свет, тем он более силен и неуязвим. Это Джон знал по себе, а ведь он колдунством не владел. Для оснащения армии по приказу президента началось строительство заводов по производству огнестрельного оружия. На самом деле сделать тот же автомат Калашникова и патроны к нему не столь сложно, если знать, как и иметь навыки ученого из мира космического будущего. Станки можно собрать на имеющемся средневековом уровне. Вот бластер сделать уже куда сложнее. Тут даже уровень развития Земли начала 21 века недостаточен, хотя там уже можно извернуться и реализовать нечто похожее на то, что провернул Николаев. Только для этого нужно знать больше, чем успел изучить Джанго. Пока ускоренно строилась химическая и оружейная промышленность, герои продолжали буйствовать. Их набеги становились более масштабными и разрушительными, а количество жертв возрастало. Народ по этому поводу проявлял недовольство, но заработавшая государственная машина пропаганды затыкала всем рты и промывала думцам мозги. В армию нового поколения набирались молодые солдаты, которых натаскивали по упрощенным методикам Галактического Союза с учетом отсутствия нейросетей. Методички написал Джон и спустил опытным офицерам. В них приводились тактики работы с огнестрельным оружием и гранатами. Помимо этого создавались заводы, на которых должны запустить производство бензинового транспорта, автомобилей, танков и самолетов. Плюс началась добыча нефти и строительство нефтеперерабатывающей промышленности. Все эти стройки века пожирали бюджет страны с космической скоростью. Вернее сказать, он давно показал дно, которое оказалось пробито. Но новые рабочие места давали народу надежду на светлое будущее. Экономика же каким-то чудесным образом продолжала держаться на плаву и не развалилась карточным домиком. Самым сложным было обучить тех, кто станет учить других делать станки, добывать и перерабатывать нефть, строить моторы и прочее. Но как-то же люди на Земле научились подобному сами в 19 веке, и у них не было столь знающего советчика с четкими инструкциями и чертежами, на воспроизведение и создание которых президент тратил кучу времени и сил. Как итог, через год с момента попадания в этот мир Джанго выдвинулся к границе Брунелла с полком автоматчиков, которых перевозили на бензиновых грузовиках, напоминающих ГАСА, прозванным в народе полуторкой. Автомобили везли не только людей, их основным грузом являлись боеприпасы и провизия. Отличные имперские дороги позволили очень быстро перебросить войска к границе. Вражеская армия с героем еще не успела как следует укрепиться, как на нее обрушились стройные ряды злющих демонов с калашами. Автоматы выкашивали людей пачками, а те не знали, что этому противопоставить. Магов издалека отстреливали снайперы, героя подавляли пулеметные расчеты, гранатометчики наводили хаос в задних рядах противника. Посреди этой бойни лишь одному брунольцу было знакомо это оружие, герою Саки, который в прошлом был обычным японским школьником. Сейчас он превратился в матерого маньяка, который гнался за силой и с радостью убивал демонов ради очередного уровня. За год он привык к тому, что демоны слабые противники, и чем сильнее он становился, чем больше о магии узнавал, тем более жалкими ему казались рогатые твари. Он их презирал и считал достойными лишь стать кормом для повышения своего уровня. А тут столь неприятный сюрприз в виде свинцового вала пули громогласного стрекота. Но самым удивительным для него было то, какое оружие использовали демоны – русские автоматы Калашникова. Наличие у них огнестрела совершенно не укладывалось в голове Школотрона. «Как откуда, вашу шметь?» Он стоял прикрытый магическим щитом, который сжигал все посланные в него пули и осколки гранат. «Сюда что, русские угодили? Или вы своих героев из России призываете, или торгуете с землей?» Саки не мог перейти в контратаку. Чтобы ударить по врагам, ему придется снять щит. А делать это он боялся до ужаса, поскольку в тот же миг его нашпигуют свинцом, словно праздничную пиниту конфетами. Если бы не 47 уровень и невероятная магическая мощь, то Саки не продержался бы так долго. Благодаря своей силе он мог удерживать щит хоть целые сутки. Проблема была лишь в том, что ему это вряд ли позволит. Он догадывался о том, что как только демоны расправятся с солдатами Бритвейна, то всерьез примутся за него. И с ростом числа стрелков вряд ли его щит долго продержится. Поэтому он принял решение отступать, вернее, бежать как можно дальше и быстрее с поля битвы. Саки мог бегать очень быстро. По его прикидкам он развивал скорость около 100 км в час. Удерживая магический щит, он рванул с места в карьер. И ему было плевать на то, что на пути попадались свои же солдаты. Как только защита мага сталкивалась с воином, тот сгорал. Кому-то повезло лишиться лишь руки или ноги, а кому-то не повезло сгореть почти полностью, поскольку герой не разбирал дороги и мчал напролом. Он убил своих солдат дольше, чем десяток автоматчиков-думсов. Школотрон уже было обрадовался тому, что ему удалось вырваться из рядов бравых вояк Брунелла. Те были настолько самоотверженными, что тоже пустились в бегство. Но в отличие от своей главной боевой единицы, солдаты бегали куда медленнее и защиты от пуль не имели. Оттого их спины становились отличными мишенями. Да и гранатометчики не прекращали обстрел, из-за этого задние ряды не были безопасными. Пуканы человеческих военных подгорали в прямом и переносном смысле. Японец благодаря высокой скорости и магической защите сумел вырваться из зоны обстрела и добежать до леса. Он даже не думал снижать скорость, но спалить все деревья на пути было бы слишком расточительно по расходу маны. Поэтому ему все же пришлось в два раза замедлиться для лавирования между стволами. Внезапно на его пути появился быстродвижущийся объект, который тараном на нереальной скорости врезался в огненную защиту. Этим объектом оказался обитый железом огромный ствол дерева, самый настоящий таран для сноса крепостных ворот. Обычно такую бандуру перевозят на колесной платформе или в худшем случае носят на руках за ручки 10 или больше сильных мужчин. Тут же обнаружился единственный человек, который и вмазал бревном по нему. Защита не справилась со столь быстрым и крупным объектом, который больше напоминал баллистическую ракету без взрывной начинки. Где-то треть снаряда прорвалась через огненную преграду в обгорелом виде. На грудь Саки пришелся удар невероятной силы. Его будто сбил грузовик на высокой скорости. Ему вмяло грудную клетку, а тело отлетело назад. Его полет остановил ствол необхватного дерева, который защита не спалила по той простой причине, что после получения столь мощной оплеухи маг потерял концентрацию, из-за чего чары слетели, а Иш сполз по стволу, оставляя на растрескавшейся коре кровавые полосы. Он с хрипом втягивал воздух, грудную клетку из-за сломанных ребер обжигало огнем. Боль была настолько сильной, что он едва удерживался от потери сознания и не мог сконцентрироваться для создания даже самого простого заклинания. Стоило звездочкам перестать плясать у него перед глазами, как он разглядел медленно приближающегося к нему знакомого чернокожего здоровяка, которого сложно было не узнать, ведь этот был тот самый земляк, призванный с ними в этот мир, который обладал запредельным уровнем и исчез из дворца в тот же день. «Джон Сан», — округлил глаза паренек, в них плескался животный ужас и отражалось непонимание, за что почему вы на меня напали. У него изо рта полилась струйка крови, и он закашлялся, выплевывая красные сгустки. «Потому что ты мой враг, Саки-сан», — оскалился Джанго, — «а я человек простой, действую по принципу. Нет врага, нет проблемы, но я вам не враг», — искренне недоумевал хрипящий от боли Саки. Да ну, столько сарказма было в тоне Джона, что его собеседник усомнился в сказанном ранее, а не ты ли напал на мою страну, не ты ли убиваешь моих подданных, не ты ли состоял в войске, которое разоряло мои земли, ваши земли, страна. Саки обтекал по полной программе и старательно тянул время, чтобы регенерация успела его восстановить. При этом он постоянно пытался сотворить чары, чтобы сжечь противника. Он заметил на голове чернокожего золотую корону с демоническими рожками. Это как? Поползли у него брови на лоб, а глаза из орбит. Просто, герой, хищно оскалился Джанго. Очень просто. Я пришел к думсам и стал темным властелином. «Самым темным, если ты обратишь внимание на цвет моей кожи, и раз уж я правлю думсами, то вы все мои враги». Саки набрался достаточно сил и обрел столько концентрации, сколько должно было хватить на то, чтобы обрушить всю свою огненную магическую силу на земляка. Но он не успел активировать заклинание. Острый меч, направляемый рукой Джона, настолько быстро промелькнул, что японец даже не успел заметить, как его голова была отделена от тела. «В живых останется только один», — поднял над головой клинок Джанго. В следующее мгновение он почувствовал, как его начинает переполнять сила. От этого его накрыло потоком мощи, как в тот раз, когда он обрушил гигантский небоскреб в Галактическом Союзе. После этого Джон, пребывая на волне эйфории, пытался понять, что не так произошло в прошлый раз, когда он защищал Мичика. Выходило, что он в тот раз тоже должен был испытать подобные ощущения, но не успел, поскольку его убили раньше получения силы героя. Душа же самого Саки. А вот с ней ничего не было понятно. То ли она тоже попала в ловушку, то ли нет, потому что тоже обладала геройской печатью. Теперь наверняка стало ясно, отчего героев не отправляют воевать рядом друг с другом. Те не только будут делить добычу, но и при смерти коллеги способны заполучить его силу. А там до попаданца, у которого и так с психикой не слава богу, может дойти, что можно не мочить демонов, а стоит начать охоту за другими призванными. Ведь выхлоп с одного героя куда больше, чем с толпы демонов. Хех. С усмешкой Джон вернул меч в ножны, неплохой эксперимент получился. Нужно вернуться на поле боя, а то столько душ улетает впустую. Оставшиеся в живых герои еще не знали, что в этот миг из охотников превратились в добычу. Грозную и опасную, но при этом очень ценную. Тигр тоже могучий зверь, клыки и когти которого несут угрозу. Но люди с ружьями сократили их популяцию до столь мизерных значений, что этих зверей приходится охранять. Победоносная битва, во время которой большой отряд Брунелла был разбит в пух и прах вместе с героем, подняла рейтинг президента Джанго на небывалую высоту. Все его начинания, которые до этого при внедрении встречали сопротивление, получили полное одобрение. Дунсы увидели, что новое оружие и техника способны подарить им победу над давними врагами, и это вселило в их сердца надежду на лучшее будущее. Джон с улыбкой до ушей давал интервью по радио, которое недавно начало распространяться по стране. Пока в гражданской сфере приемники появлялись только в виде громкоговорителей на центральных площадях крупных поселений и городов, у военных же массово внедрялись радиостанции. Это должно было вывести войну на новый уровень, ведь информация зачастую является наиболее важной составляющей для победоносного разгрома противника. Все предвещало то, что его задумка окажется успешной. Магию он в себе пока еще не ощущал, но будущее казалось радужным. Конец второго тома.